Ты обратил внимание на то, что о разных страшных вещах говорится спокойно и весело? Я рад, что ты это заметил. Это очень характерная для нас вещь. Стихи очень спасают меня, Донат. Я не знаю, что бы я делал без них. Посылаю тебе еще парочку. Это будет уж четвертая партия. Жду отзывов с громадным терпением. Очень прошу в Ленинграде и знакомых никому не рассказывать и не показывать стишков, ладно? Дальше, Донат. Мама, Аня и супружина часто пишут мне утешительные письма о том, что, мол, мы все тебя любим, понимаем, как тебе тяжело, ты, мол, среди нас жив и так далее. Я бы не хотел таких писем от тебя. Дело в том, что я доволен. Здесь, как никогда, я четко ощущаю, чувствую себя. Мне трудно объяснить. Я постигаю здесь границы и пределы моих сил. Знаю свою натуру, вижу пробелы и нехватки, могу точно определить, когда мне недостает мужества и храбрости. Меня очень радует, что среди очень простых людей, иногда кулачья и шпаны, я пользуюсь явным авторитетом. Я правду говорю. Мне приходилось одним словом разрешать споры, грозящие бог знает чем. Иногда мне случалось быть очень беспомощным и смешным, но кроме добродушной насмешки и совета, я ничего не слышал от этих людей. Я знаю, что это потому, что я стараюсь быть всегда искренним. Кстати сказать, это кажется главным. Логика и закономерность есть во всякой вещи. Мол, жизнь наверняка должна была быть затронута чем-то вроде того, что сейчас происходит, иначе быть не могло. Донат, извини, я писал пьяный маленько. Хоть и у пьяного маленько, у него всегда одна и та же цель — литература. Мысли не только о том, как писать, но и для кого. В какой тональности? Где та веселая компания, для которой он станет любимым и своим? Написал я 4 рассказа. До этого еще несколько раз начинал повесть. Ты все рвал. Еще рано. Помоги Асе с устройством на работу. Ее точно восстанавливают в ЛГУ. Надеюсь, в связи с ухудшением маминого здоровья побывать в Ленинграде. А письмо... В письмо вложи пустой целлофановый мешочек. Из них мы делаем вечные подворотнички, чтобы не менять их каждый день. Не уверен так, что эти мешочки можно найти в ЛДЕ, то есть в Ленинграде. 3 года готовь организм к грандиозной пьянке по случаю моего приезда. Все веселье трачу на письма маме. Одно письмо даже написал по-армянски. Мигунь. Скорее бы в драку, а то комары закусали. Это наша пословица. Мигунь, мигунь, опасный городишко. Пойдешь один, не соберешь костей. На танцы надо брать с собой кастет, да острый нож совать за голенище. А я был храбр, мне было все равно. Меня за это уважала охра. Мне от рождения было суждено не от ножа, а от любви подохнуть. Пойми, Донат, я совершенно искренне говорю, что я не только не считаю себя поэтом, но даже не думаю, что это дело будет со мной всю жизнь. Просто сейчас стихи меня выручают, и еще они нравятся ребятам. И вот еще что. Я ручаюсь за то, что даже в самых плохих стихах нет ни капли неправды, ни искренности или неправдивых чувств. Если что-то тебе покажется жестоким, так мы имеем на это право. Если тебе не понравится, что я не так пишу, некто без интеллекта, лычек, кавычки и так далее, то не торопись судить. Подумай, может быть, я и прав. Ведь правда в этих стишках проверена не одним мной, многими людьми из Вологодской области, из Пскова, из Архангельска, в основном с 4-классным образованием. С этим Довлатову тут повезло. Если считать, что писатель должен писать для народа, то тут он и был, этот самый народ. Главное, у него завелся отличный друг. Веселый, талантливый и легкий бывший лабух Виктор Додулат. Додулат с его замечательным характером сразу снял всю надменность, весь трагизм, который вроде бы был обязан испытывать интеллигент в таком месте, скорбеть о тяготах народной жизни, при этом брезгливо к народу не приближаясь. Додулат показал, как на самом деле все обстоит. Люди приспосабливаются и везде находят своих, пишут и поют свои песни. За избиение ротного писаря мне дали 3 дня ареста. Начальство понимало, что я должен был его избить, но 3 суток ждали. Додулат тут же намеренно нагрубил начальству и был направлен туда же. И при этом поддерживал дух друга узника, Кто, интересно, из гражданских друзей Сергея был бы способен на столь быстрое и, главное, столь беззаботное, легкомысленное самопожертвование? Да Дулат мог. И тут же радостно оказался на губе с Довлатовым. Рядом был кабинет лейтенанта Найденова, и неугомонный, неунывающий Дедулат, наигрывая на гитаре, и гитару сумел на губу пронести, напевал на популярный в то время мотив. Найденов буги, Найденов рок, Найденов съел второй сапог. Народное творчество широко и неуправляемо, и создает свои мифы, порой дурашливые или даже издевательски перепевая мифы официальные. В тот год официозом был запущен миф о героях-солдатах, которые почему-то удивительно долго дрейфовали без пищи и воды на барже, внезапно оторвавшейся от причала и уплывшей в бескрайний Тихий океан. Несомненно, по их же халатности, но надо же делать с кого-то героев. Почему огромную баржу не могли найти так долго? Солдаты даже съели свои сапоги, об этом с пафосом сообщила пресса. Народ тут же отозвался на смешливой песне на мотив популярнейшего тогда рок-н-ролла «Rock around the clock». Главным на барже был сержант Зиганшин. И по всем дворам пели тогда под гитару, как Додулат: «Зиганшин буги, Зиганшин рок, Зиганшин съел один сапог». Только у Додулата вместо Зиганшина фигурировал ближайший лейтенант Найденов. Искусство должно быть актуальным. Солдаты выражали полное одобрение героям-узникам, совали под дверь гауптвахты сигареты и печенье. Вот оно, народное признание. Самых правильных, искренних и бескорыстных слушателей, читателей жизнь предъявила Довлатову именно здесь. Именно здесь он усвоил секреты успеха у широкой публики, сделавшего впоследствии знаменитым.